Коридор, в который мы попали, оказался весьма длинным, и где-то ближе к его концу, теряющемуся во мраке, виднелись открытые настежь двери, бросающие прямоугольник света на паркетный пол. На этот дразнящий источник энергии мы и устремились малым клином, словно наивные феи-домовушки на пламя маги-светильника. Хотя я задумчиво посмотрела на широкоплечью и довольно объемную фигуру магистра Рейден Тана. Сравнение его с домовушкой – явное следствие продолжительного голодания. Мэйра. На чаепитие я не попала, обед пропустила, ужин. Тоже никто не предложил. Так что ничего удивительного, что в притупившемся и усталом мозге возникают нелепые и мало соотнесенные с реальностью образы. «Рейден Тан, ты?» В дверях нарисовались две фигуры – мужская и женская. «Я?» Не стал таиться магистр, тем более, что мы уже приблизились на расстояние, вполне подходящее для опознавания. «Заходите!» Мужчина посторонился, а дама сделала приглашающий знак рукой. Проходя мимо них, я зафиксировала у входа позолоченную табличку с кратким, но емким разъяснением. «Ректорат». «Ну, святая святых местной академии, надо полагать». Я сделала лицо поторжественнее. Приемная ректората оказалась весьма просторной комнатой с причудливой формы окном во всю стену, под домик. Центральная секция являла собой витражный вариант цехового знака боевиков, молния, бьющая из изначальной искры. Мне это показалось излишним. Но, с другой стороны, может, кто-то, как и я, зашел в академию с черного хода и до самого ректората не представлял, где именно находится. А тут такое конкретное указание. На фоне потемневшего неба и искра, и молния, старательно сделанные из специальных материалов, светились особенно ярко. Магистр Рейден Тан бросил на гигантскую боевую эмблему быстрый взгляд и едва заметно поморщился. Будущий маг-виртуоз, а также встретившие нас магистры, на окно с полыхающей изначальной искрой никак не реагировали. То ли попривыкли, то ли обладали менее тонким художественным вкусом. У окна стояло два письменных стола, видимо, для секретарей. У входа несколько стульев для посетителей и поражающий размерами маги-бокс под документацию. Окинув комнату беглым взором, я отметила справа три двери с одинаковыми табличками «Проректор», а слева одну дверь с табличкой «Ректор» и еще одну, ведущую в помещение неизвестного назначения. Неизвестным оно осталось исключительно для меня, потому что дверь была открыта нараспашку, и пояснительная табличка оказалась скрытой от моих любопытных глаз. Для всех остальных это загадкой не было, поскольку все очень целеустремленно переместились именно туда. Ну, я тоже прошла в гостеприимно открытую дверь без лишних вопросов и огляделась. Видимо, это была многофункциональная комната, потому что помимо длинного дубового стола для собрания здесь имелись и весьма уютные мягкие кресла, чередующиеся с низкими столиками, и даже диван. Похоже, тут не только проводили заседания ректората, но и принимали гостей. Иностранных посланников, архимага Сигула с обязательной проверкой, особо знатных родителей кое-кого из адептов, ну и просто отдыхали между академическими делами. «Как обстановка?» – спросил незнакомый мужчина. Был он невысокого роста и, в общем-то, ничем не примечательной наружности, но хватало одного взгляда, чтобы не заблуждаться на его счет. Магом он являлся опытным. И, судя по резкости магического сияния, боевиком в нападении. «В пределах нормы», — доложил Рейден Тан. «Где остальные?» «У южных ворот. Оттуда поступил сигнал», — пояснил мужчина. Прошел чуть дальше в комнату и поинтересовался. «Кто это с тобой?» Я кашлянула и проявила сообразительность. «Легкой искры», сказала вежливо, и все трое, два обитателя ректората и будущий маг-виртуоз, ответно кивнули. «Легкой искры». Этим, однако, отвлечь их интерес не удалось. В смысле, все терпеливо молчали, ожидая от меня каких-то слов. «Мэйра!» Я сжала и разжала кулаки, чувствуя на себе 4 прицельных взгляда, 3 магистров и недовиртуоз, и легкое магическое прощупывание. «Представьтесь, Терди!» — поощрил меня Рейден Тан. И я едва не крякнула, осознав, что не придумала себе имя. Но новая же жизнь все-таки, а я как бы скрываюсь. «Анаис!» — обронила, понимая, что пауза затягивается. Этого им отчего-то показалось недостаточно, и декан факультета прикладной боевой магии озвучил пожелание, если не требование, всех присутствующих. «Полное имя, Терди!» «Анаис!» Я внезапно расфыркалась, кое-что придумав. «Калаврен! Анаис Калаврен!» «Это где-то в Этерстане?» — быстро спросил магистр Рейдентан. И идея назваться подаренным мне первым принцем именем уже не показалась удачной. «Мэйра, если меня будут искать, то Калаврен, это ж так очевидно! Или никто не ожидает от меня такой наглости?» «Эрцогство Калаврен входит в домен правящего дома Галрат», — пояснила дама-магистр, и я совсем опечалилась. Ну, похоже, с конспирацией вышел полный провал. Сказать, что ли, что формально эрцогство уже не принадлежит короне? Ну, чтобы вообще не осталось никакой секретности. Эх, пока бежала по улицам Сигулы, ничего умного придумать не смогла. Отвлекалась то на магистра, то на взрывы, то на спотыкания. Мэйра. Ну, это, конечно, не оправдание. «Это очень распространенная фамилия в эрцогстве», — торопливо сообщила я, пытаясь спасти положение. «Ну, уж не знаю, поверили или нет». «Магистр Ашахати», — Рейден Тан кивком указал на мужчину. «Ректор Академии». «Магистр Тайлир, декан факультета вспомогательной магии». «Легкой искры», — слегка повторяясь, пожелала я. «Ну, для боевиков же это самое главное», — подумала, впечатлилась высоким положением новых знакомых и сделала аккуратный книксин. Дама-магистр рассматривала меня как-то чересчур внимательно, хоть и доброжелательно, а вот ректор Академии перевел взгляд на Рейдентана, предлагая, должно быть, объяснить причину моего появления. «Я хочу взять Терди Калаврен адепткой на свой факультет», — заявил магистр. И я удивленно дернулась. «Мэйра, неужели правду буду учиться в Академии?» Терд-ректор пожал плечами. «Без проблем», — сказал он. «Заявления принимаются в первый летний месяц, вступительные экзамены — во второй. Все справки получите у секретаря Терди». Я почтительно присела, запоздала, спохватившись, что это действие не для магического учебного заведения. «Мэйра, ну не говорить же им опять легкой искры, как календузскому песчаному попугайчику». Но декан факультета прикладной магии, как оказалось, свою мысль еще не закончил. «Прямо сейчас», — уточнил он, — «на третий курс». Дама-магистр воззрилась на него с интересом, а господин ректор с таким выражением лица словно мучительно прикидывал, не пострадал ли Рейден Тан сегодня ночью на улицах города. «Ну, праздник же! Может, какая искра в голову прилетела? Легкая!» «Что за чушь?» — озвучил Терд Ашахати свое скептическое отношение к пожеланию магистра. И оба декана, боевик и маг-ассистент, посмотрели на него сукаризной, призывая к сдержанности в присутствии потенциальной адептки и парня-магистранта. Последний, кстати, никуда не ушел. Органично слился с обстановкой и с упоением прислушивался к разговору. «Потому тебя...» Теперь укоризненные взгляды обратились уже в сторону Рейден Тана. Тот поспешно исправился. «Потому я и обращаюсь к вам с просьбой, терт-ректор, в виде исключения». Декан факультета прикладной боевой магии помолчал немного и весомо произнес. «Тердик Лаврен владеет синей искрой и имеет личного духа-покровителя. Личного, а не кланового. Мне не надо вам объяснять, что это показатель потенциально огромной магической силы». «Это он еще не знает, кто именно у меня в покровителях». Я горделиво распрямила уставшую спину, а Мейра умиленно улыбнулась декану. Магистры Ашахати и Тайлир взглянули на меня с четко обозначенным профессиональным интересом. А вот будущий боевик-виртуоз Хорт отчего-то с непонятной ревностью. «Терди!» приподнял бровь господин ректор. И я поняла, что это мой шанс. «Магистр!» — с пылким воодушевлением воскликнула я, чуть скосив глаза на Мейру. «Я была бы счастлива учиться в вашей академии на факультете порталостроения». «Вот как!» — моргнул магистр Ашахати, а магистр Рейден Тан ко мне даже не повернулся и бровью не повел, заявив безапелляционно. «На факультете прикладной боевой магии. Однозначно». «Коллеги», — вступила в торги дама-декан, «для девушки лучше всего подходит факультет вспомогательной магии. Я предлагаю зачислить Тердика Лаврен на мой факультет. И если она доздаст необходимые предметы, то сразу на третий курс». «О, нет!» «Только не маг-ассистент!» Я покачнулась в ужасе. «Это скучно и лично для меня в будущем бесполезно. Маг-ассистент — это помощник одного из ведущих боевых магов. Занимается, как понятно из названия, всякими вспомогательными, подготовительными и страховочными работами, поддержанием общего магического ресурса боевого звена, расчетом энергозатратных заклинаний с учетом особенностей рельефа и прочее. Плюс еще решает многие хозяйственные вопросы. Единственное интересное направление здесь – магическая разведка. Но группы весьма малочисленные, и специализация только на пятом курсе. А я… надо смотреть на жизнь реально. Столько на этом факультете не продержусь. Если вообще надолго останусь в академии». Последнюю мысль я постаралась подумать как можно тише, ну, чтобы Мейра не расслышала. «Факультет порталостроения», — торопливо вклинилась я и, отбросив излишнюю робость, добавила, обмирая от собственной наглости. «Тоже на третий курс, пожалуйста». Рот господина ректора приоткрылся для ответа, который, судя по округленным сверкающим глазам, вряд ли мне понравился бы. Но магистр Рейден Тан успел первым взять слово. «Исключено!» «Непреклонно», — сказал он, на этот раз, правда, соизволив обратить на меня свой твердый взгляд. «На факультете портальщиков нет свободных мест». «А на твоем?» Тут ректор покосился на меня и исправился. «А на вашем магистр есть?» В его вежливом, в общем-то, вопросе прозвучала немалая доля затаенной язвительности. «Сегодня как раз два места освободилось», — невозмутимо сообщил декан Рейден Тан. И магистр Ашахати моргнул, а декан Тайлир многозначительно изогнула бровь. «Господа», — вкрадчиво заговорила дама-магистр, — «Тердик Лаврен не успеет наверстать необходимую программу на боевом факультете, даже с зачетом простейших дисциплин по подготовке к уровню синего пламени. А пробелы в знаниях могут трагически отразиться на ее будущем, тогда как на моем факультете мы могли бы дать сокращенный курс без потерь для квалификации. И я готова лично курировать Терди, по крайней мере, на первых порах». «Мейра!» Я покосилась на духа покровителя, и та весело рассмеялась. «На мой факультет!» — хмуро заявил магистр Рейдентан. «Нет, на мой!» — ласково возразила магистр Тайлир. «Мне, наверное, следует гордиться. Многие в Академии Сигула поступить не могут или платят приличные деньги за обучение. А за мной учителя сами в очередь выстраиваются. Только, ну не хочу я быть магом-ассистентом, и боевиком не очень». «А может, все-таки на порталостроение?» — кашлянув, предложила я. Ректор обвел всех шокированным взглядом и констатировал с тоской. «Дурдом!» Потом вздохнул и обратился к коллегам, игнорируя меня как наиболее заинтересованное и, возможно, наглое лицо. «Магистры, вам что? Искра в голову ударила? Какое зачисление? Какой третий курс? До окончания учебного года 3 недели!» «Ох, ну да!» Я вздохнула. «Вообще не ясно, на что Мейра надеялась, любезно выкинув меня из портала на черно-багровую дорогу. Нет, то, что деканы так за меня просят, это, конечно, приятно, хоть и настораживает немного. Но Лир Тирмонт разглядел только замысловатый магический узор, и все. Первый принц, кстати, тоже. Они маги весьма неординарные, так что и местные магистры различают не больше этого. Хотя уровень видения у деканов, наверное, должен быть выше, чем у других магов». «Ну, это чтобы иметь дополнительную страховку при подборе адептов». «Но то золотое плетение, которое способен увидеть и оценить только самый талантливый и опытный маг, говорит всего лишь о моих возможных незаурядных магических способностях, но не дает проникнуть в мою сущность и не позволяет считать никакой личной информации. Это и защита, и дар, преподнесенный мне духом-покровителем». Я посмотрела на Мейру так, как и полагалось на нее смотреть, с любовью, благодарностью и признанием величия. «Личный дух-покровитель», произнес со значением магистр Рейдентан, словно отловив мои мысли. Я вздрогнула. «Из Терди получится первоклассный боевик». «На вашем факультете и так полно самородков», заметила декан Тайлир. «Тогда как на мой идут в основном те, кто не прошел по конкурсу на ваш. Подумайте, какой великолепный маг-ассистент получится из адептки с личным духом. Это и дополнительная информация по любому вопросу, и постоянно наполненный магический резерв, и оптимальная своевременность каждого магического действия, вплоть до случайного. Разве вам, например, магистр Рейдентан, не хотелось бы иметь такого личного помощника?» «Мейра, я едва не крякнула и решила не давать боевику возможности оценить перспективу. Но я вообще не хочу быть ассистентом, а у декана факультета прикладной магии тем более, даже гипотетически. А какой из меня прекрасный портальщик?» промолвила с завлекающими нотками в голосе. «Терди!» Господин ректор обратил наконец на меня внимание, но заговорил со слегка прорезавшимся раздражением. «Я не пошлю в портал ребенка, тем более неподготовленного». Мейра ахнула и издевательски захихикала. «Это вы мне сейчас комплимент сделали?» Озадаченно пробормотала я, и оба декана усмехнулись. «Я почти совершеннолетняя». «Нет, ну серьезно? Обидеться на них, что ли?» Магистр Шахати поджал губы, сверля меня требовательным взглядом. «Вы в портале вообще были, Терди? В каком? Сколько раз?» «Это вопрос с подвохом? Мейра, и в чем он?» «Сколько раз?» — переспросила туповато. «Я не считала. В разных. В прямом, телепортационном, в вихревой воронке, в переходе с пересадками, в межпространственном крестовом, в стационарном, спиральном, проекционном, в однонаправленном и со сменой движения. Я прервалась и воззрилась на господина ректора в некотором замешательстве. «Магистр, я не сильна в теории. Описать все типы порталов не смогу, потому и прошусь на порталостроение, чтобы разобраться получше». В ответ господин ректор глубокомысленно промолчал. Кажется, мне удалось его удивить. Но отнесется ли он серьезно к моим словам? «Девушка талантливая, я же говорил», — хмыкнул магистр Рейдентан, нарушая внезапно установившуюся всеобщую тишину, и добавил кратко. «На мой факультет, прямо сейчас, с полным обеспечением». «Рейден», — вздохнул ректор утомленно, — «давай завтра, а? Ночь и так непростая. Вот придешь после обеда и все обсудим». В голосе его прозвучала затаенная надежда на то, что магистр проспится и на завтра сам осознает всю бредовость своей просьбы. «Хорошо», — пожал плечами Рейден Тан. «Но ты же понимаешь, Верлин, что мы не можем просто так отпустить девушку с природной синей искрой». Замечу, что магистры стали общаться между собой свободно и на «ты», уже не обращая на меня внимания. То ли изрядно подустали от препирательств, то ли уже посчитали меня своей. «Синяя искра, да», — протянул ректор с некоторым сомнением. Но ставить под вопрос слова Рейдентана о моих способностях он не стал, ценя его авторитет. Но и безоговорочно поверить в них, не имея доказательств, был не в силах. Мэйра, вероятно, счастливые владельцы «Синей искры» и желанные адепты не попадали в Академию с улицы, даже в такой большой праздник, как День боевика. Неизвестно, как бы продолжился этот разговор и продолжился ли бы вообще, мне и так уделили достаточно высочайшего внимания, но его прервали чрезвычайные обстоятельства. Здание Академии содрогнулось от сработавшей магической сирены. «Что? Откуда сигнал?» Трое магистров встревоженно, но собрано, а ректор, как мне показалось, с немалой долей облегчения, выскочили в соседнюю комнату и устремились к установленному на одном из секретарских столов магиплану Сигула. Будущий маг-виртуоз Хорт, который, как оказалось, все время разговора скромно просидел на стульчике у входа, устремился туда же, предварительно бросив на меня какой-то обиженный и крайне укоризненный взгляд. Я пожала плечами, переступила ногами в так и не просохших ботинках и последовала за ним. Хотела было поинтересоваться, что происходит, но не успела. В ректорат поспешно телепортировалась молодая девушка в темно-бежевом, изрядно посыпанном маги-пеплом плаще. Сотрудники Академии при ее появлении напряглись и забеспокоились, а я ощутила радостное воодушевление. «Хвала Мэри! Значит, порталы у них тут все-таки настроены. А то я заподозрила, что в этом учебном заведении нужный факультет в полном упадке и вообще ликвидирован. Вот меня на него и не пускают». «Терт, ректор, магистры!» — взволнованно заговорила девушка. «Группа бывших выпускников пыталась пробиться в Академию через лабораторию магического синтеза. Нарушителей удалось задержать и передать городской страже. Но один из разрядов повредил бокс с ЭАМ. И все ужасно». Девушка сбилась, сглотнула и прижала ладошки к груди. «Успокойтесь, Анита», — приказала дама-декан. «ЭАМ на свободе? Закончите доклад», — коротко сказал магистр Рейдентан, и они с ректором почему-то устремились к маги-боксу для документов. Странная реакция на инцидент. Справочники хотят полистать, что ли?» «Да, вырвалась. Пожирает все вокруг. Съела ценные опытные фейские растения». Дежурный маг всхлипнула но вспомнила, что она боевик или все-таки маг-ассистент, и, собравшись, продолжила докладывать. Маг-виртуоз Друнь набросил сеть на лабораторию, чтобы не выпустить из нее ЭАМ. Не знаю, сколько продержится он там... Кто сколько продержится? Сеть или виртуоз Друнь? Нет, девушка наверняка ассистент. Не может боевик так невнятно докладывать. Или я в их академии разочаруюсь и пойду в соседнюю. Мэйре, я же такая ценная. Я развеселилась. А магистры тем временем открыли одну из створок маги-бокса и... О чудо! За ней оказались не полки с документами, а портационная дверь с порталом, используемым, скорее всего, для перемещений внутри корпусов Академии. Новость о выпущенной на свободу ЭАМ впечатлила всех. Магистрант Хорд даже смертельно побледнел. За исключением меня. Ну, во-первых, я понятия не имела, что за зверь такой. А во-вторых, при более подробном изучении комнаты обнаружила в углу маги-бокс с серебряной питьевой водой. И прямо так и задрожала от вожделения. «Можно мне попить?» — тихо осведомилась у стоящего рядом будущего мага-виртуоза. «Ну, вопрос-то простой и задан скорее для проформы. Не отвлекать же ректора. К тому же тот быстро настраивал портал на нужную точку, не оценил бы». «Попить?» Магистрант Хорд уставился на меня с таким изумлением, словно я у него синюю искру в долг попросила. «Ну, пейте!» Едва не выплюнул он, возмущаясь, должно быть, моим равнодушным отношением к гастрономическим проделкам неизвестной ЭАМ. Я пожала плечами. Если бы он сам провел 10 часов без глотка воды, посмотрела бы я, что у него было бы в приоритете. Все же я не жажду устойчивый календузский тушканчик. Я взяла магически обработанный стаканчик и поспешно его наполнила. «Терди, ждите здесь!» — крикнул мне магистр Рейдентан, исчезая вслед за ректором в портале. Туда же шагнули магистр Тайлир, дежурный маг-ассистент и будущий боевик-виртуоз. Последний перед тем, как закрыть переход, бросил на меня взгляд, близкий к убийственному.